Сумасшедший доктор, который только по чистой случайности сам не свалился от укуса малярийного комара, облазил все болота вокруг Бухары. Благо, для этого не надо было далеко ходить. Заросшие камышом болота подступали к самым стенам города. И тем не менее исаевский энтузиазм даже в постпредствии долгое время вызывал лишь иронические улыбки. Чего можно добиться подсчетами, когда лихорадка валит людей направо и налево? Чудак считает убытки, стоя среди пожарища, и твердит, что дело не в хинине, а в болотах. Это и без него каждый ребенок знает. Комары пьют кровь больных и передают возбудителя малярии здоровым людям. Общеизвестно и то, что комар плодится в болоте. Вокруг города не менее 4 квадратных верст стоячей воды, где между маем и сентябрем чуть ли не каждый дюйм нафарширован малярийными личинками. Убивать комаров не полезнее ли заняться пересчетом песчинок в Кызылкумах? Исаева не понимали не только далекие от медицины дипломатические работники, но даже медики бухарского гарнизона. Когда один военный врач, наслушавшись разговоров московского коллеги, попробовал заявить в своем санитарном управлении, что надо бороться с комарами, а не сидеть над канцелярским учетом хинина, еретика подвергли двухнедельному аресту. Осушение болот, борьба с комаром всем представлялось делом абсолютно несбыточным. Против завиральных идей доктора Исаева высказался даже научный съезд туркестанских врачей. Борьба с самым грозным общественным бедствием – малярией – может быть проведена в жизнь лишь в государственном масштабе, ибо лишь при затрате громадных средств может вестись рациональная борьба с комарами, дренаж почвы и так далее, заявили делегаты съезда в своей резолюции. Считая, что у разоренной войнами страны на сегодня таких средств нет, съезд отнес борьбу с переносчиками болезни на далекое будущее. Пока же, постановили врачи, необходимо озаботиться, по крайней мере, немедленным снабжением лечебных пунктов на местах достаточным количеством хинина. Примечание. Труды Первого научного съезда врачей Туркестанской Республики. Ташкент, 23-28 октября 1922 года. Круг замыкался. Участники съезда отлично знали, что государство, которое по своей бедности не имеет средств на осушительные работы, тем более не имеет валюты на покупку достаточного количества импортного хинина. Дойдя до этого умозаключения, оставалось только беспомощно опустить руки, что туркестанские медики и делали. И только в Бухаре раздавался одинокий, но упорный голос, требовавший немедленных действий. Но каких? Передо мной, напечатанный на пишущей машинке, отчет доктора Исаева об эпидемии 1922 года. И шрифт, и пожелтевшая с обломанными краями бумага свидетельствуют о давности документа. Леонид Михайлович составил его в феврале 1923 года. Деловито изложив трагические события минувшего года, врач закончил свой труд серьезным предупреждением. Эпидемия малярии не последняя в Бухаре. Обстоятельства, которые привели к вспышке малярии, не ликвидированы, а наоборот усилились. В ряде районов басмачи разрушили водное хозяйство республики. Таким образом, комары получат в новом году прекрасные места для выплода личинок. Да и число носителей болезни среди людей после прошлогодней эпидемии значительно увеличилось. Необходимо готовиться к противомалярийной кампании 1923 года и готовиться с учетом всех эпидемиологических особенностей, выясненных во время минувшей эпидемии, призывает Исаев. Примечание. Отчет об эпидемии 1922 года. Кому обращен его призыв? Может быть, перед нами еще одна бумага, свидетельствующая только о добрых намерениях автора? Нет, Исаев не намерен бросать слов на ветер. Отчет размножен так, чтобы его смогли прочитать и в Назирате здравоохранения, и в военном ведомстве республики. Врач, которого еще недавно было легче разыскать среди болот, чем на главной улице города, теперь зачастил в арк. Он то оперирует цифрами, обращаясь к здравому смыслу руководителей республики, то произносит пылкие речи, призванные затронуть чувства посвященных. «Малярия – разоритель государства», – говорит он. «В одной только соседней Туркестанской республике, которая по количеству населения равна Бухарской республике, потери рабочего времени из-за малярии составили в прошлом году больше 6 миллионов рабочих дней. Если даже считать, что рабочий день оплачивается по самой низкой расценке – 1,5 рубля в сутки, то и тогда общая сумма убытка в республике достигла гигантской цифры в 10 миллионов рублей. А кто исчислит сумму человеческих страданий? В особенно неблагоприятные годы в Бухарском оазисе погибает 33 ребенка из 100 родившихся. Можно ли не думать о слезах матерей, о сотнях нерассветших жизней, пресеченных в самом начале? Но даже тогда, когда малярия не отнимает у ребенка жизнь, она жестоко уродует детский организм. Дети-малярики, как правило, худы, слабы, скверно развиваются и плохо учатся в школе. Это горе родителей, горе всего народа. Беседуя с горожанами и обитателями окрестных кишлаков, Исаев заметил, что бухарцы на редкость нежные родители. Стоит только упомянуть при них о детской смертности, как самые суровые мужи смягчаются и уже готовы сделать шаг навстречу требованиям медицины. Отлично! Леонид Михайлович решил не терять времени. В один прекрасный вечер в постпредстве РСФСР в Старой Бухаре оказывается полно гостей. В залитом электричеством приемном зале собрались почти все назиры, представители командования Бухарской армии, работники ЦК партии. Гости расселись, не очень ясно представляя, какую беседу им предстоит выслушать. Внимание публики притягивал занавес, отгораживающий дальний конец зала. Там шла какая-то возня, слышала шушуканье, шлепанье босых ног. Наконец все смолкло. Перед занавесом возник доктор Исаев. Он приложил к губам футбольный свисток и... Вот как описывает писатель Зуев-Ордынец, что произошло в тот вечер –